Глава восьмая. «Мартини?» В квартире на Пятой авеню, в гостиной, выходящей на Центральный парк и резервуар имени Жаклин Кеннеди Анасис, поверхность которого сверкала в лучах закатного солнца, Брайс Гарриман удобно устроился на диване в стиле Людовика XIV, сохраняя невозмутимый вид, с репортерским блокнотом на коленях. Блокнот, конечно, был только для вида. Все записывалось на телефон Гарримана, лежащий в нагрудном кармане пиджака. Было 11 часов утра. Гарриман знал немало людей, попивающих коктейли до полудня. Он вырос с такими людьми, но в данном случае он работал и хотел сохранить свои мозги в порядке. С другой стороны, он видел, что Изольде Озмиан, сидевшей напротив него в шезлонге, коктейль крайне необходим, и следует поощрить ее желание. «Не откажусь», — сказал Гарриман. «Двойную порцию безо льда с лимоном. Хендрикс, если у вас есть». Он сразу же увидел, как посветлело ее лицо. «И мне то же самое». Высокий, сутулый, мрачный дворецкий медленно кивнул, произнес: «Да, миссис Озмиан». Потом развернулся с явственно слышимым скрипом и исчез в дверях фантастически вульгарной и загроможденной мебелью квартиры. Гарриман отчетливо ощущал свое преимущество над сидящей перед ним женщиной и собирался воспользоваться им на всю катушку. Он знал таких людей, как она, притворяющихся, будто они принадлежат к высшему классу, и устраивавших из этого презабавные шурум-бурум. Все в ней, от крашеных волос до избытка косметики и бриллиантовых украшений, бриллианты были слишком велики, чтобы быть элегантными, вызывало у него желание покачать головой. Эти люди никогда ничего не поймут. Они никогда не догадаются, что их вульгарные бриллианты, длиннющие лимузины, ботоксные лица, английские дворецкие и гигантские дома в Хэмптоне являются социальным эквивалентом рекламного щита с надписью «Я, ну, вориш, пытающийся подражать тем, кто выше меня, и я не понимаю, как это делать». Сам Брайс не был нуворишем. Ему не требовались ни бриллианты, ни машины, ни дома, ни дворецкие, которые заявляли бы об этом. Ему требовалось только одно — его фамилия — Гарриман. Тот, кто знал, тот знал, а тот, кто не знал, не стоил его беспокойства. Свою журналистскую карьеру Гарриман начал в «Нью-Йорк Таймс», где, благодаря своему таланту, пробился наверх из редакторской в отдел городских новостей. Но маленькие неприятности, включая его репортаж о происшествии, которое впоследствии стало известным как «Бойня в метро», а также тот факт, что великий и несносный, ныне покойный Уильям Смитбек написал о том случае лучше и натянул ему нос, привели к его бесцеремонному изгнанию из «Таймс». Это был самый мучительный период в его жизни. С поджатым хвостом он прокрался в «Нью-Йорк-Пост». В конечном счете тот его шаг, как выяснилось, привел к лучшим событиям в его жизни. Вечно бдительная, вечно ограничивающая редакторская рука, которая держала его в узде в «Таймс», «Пост» оказалась гораздо менее жесткой. Больше никто не заглядывал через его плечо, не калечил его стиль. Гарриман обнаружил, что некая скупая элегантность, свойственная журналистике «Пост», не повредила ни ему, ни его верным читателям. За 10 лет в газете он поднялся из рядовых до репортера «Звезды» в отделе городских новостей. Но 10 лет. Период немалый в газетном деле, и карьера Гарримана в последнее время пошла под уклон. несмотря на его снисходительное отношение к женщине, сидящей перед ним, он все же ощущал некоторую дрожь отчаяния. Он давно не выдавал громких историй и уже начал чувствовать на своей шее горячее дыхание более молодых коллег. Ему требовалось что-нибудь крупное, и не когда-нибудь, а прямо сейчас. Гарриман предполагал, что это может оказаться как раз таким делом. У него был нюх на определенный тип историй. Он умел через разговор проникать в мысли определенного вида людей. Людей вроде женщины, сидящей напротив него, Изольды Озмиан, бывшей модели, социальной выскочки, образцовой золотоискательницы, бывшей жены конфетки великого Антона Озмиана, которая за 9 месяцев супружеской благодати в ходе громкого бракоразводного процесса получила 90 миллионов долларов. Брайс для себя подсчитал, что каждый месяц супружества стоил Узмиану 10 миллионов, а каждое совокупление обошлось в 333 тысячи, если считать, что занимались они этим раз в день. Хотя это явно была завышенная оценка, поскольку Озмиан был одним из интернетных трудоголиков и практически спал в своем кабинете. Брайс знал, что у него обостренное чутье на громкую историю, а у этой истории имелись все признаки таковой. Но в последнее время он должен был опасаться своих коллег из пост, этаких голодных младотурок, которые только и ждали случая скинуть его с трона. У него не получилось пробиться к Озмиану, а он на это надеялся. А копы, в отличие от обычного, если и открывали рты, то лишь чуть-чуть. Однако приема у Изольды он добился без труда. Вторая жена Озмиана была знаменита своей злопамятностью и мстительностью. И он остро чувствовал, что эта женщина — настоящая золотая жила в злобной и прекрасной упаковке. Она только и ждет случая, чтобы вывалить свою гору грязи. «Итак, мистер Гарриман», — сказала Изольда с кокетливой улыбкой, — «чем я могу быть вам полезной?» Гарриман начал медленно и непринужденно. «Я ищу что-нибудь из прошлого мистера Озмиана и его дочери. Но вы понимаете, чтобы после трагического убийства помочь нарисовать их образ как человеческих существ. Вот я о чем». «Человеческих существ?» — повторила Изольда, и в ее голосе послышалась некоторая резкость. «Ну, тут будет много чего». «Да». Пауза. «Я бы не стала давать им характеристику в таком ключе». «Простите, в каком ключе?» — спросил Брайс, изображая из себя тупое невежество. «В ключе человеческие существа». Брайс сделал вид, что записывает в своем блокноте, давая ей время подумать. «Я была наивной девочкой, невинной моделью с Украины, когда познакомилась с Озмианом». Ее голос приобрел плаксивую нотку жалости к самой себе. «Он меня просто потряс. Это было что-то. Обеды, частные самолеты, пятизвездочные отели, всякие такие дела». Она фыркнула. В ее акценте слышалась приятная славянская твердость и уродливая гнусавость Куинса. Гарриман знал, что она была не просто моделью. Ее красноречивые фотографии в обнаженном виде циркулировали в сети и, возможно, будут циркулировать до скончания времен. «Ах, какая же я была дура!» — произнесла Изольда дрожащим голосом. В этот момент появился дворецкий с двумя огромными мартини на серебряном подносе, поставил один стакан перед хозяйкой, другой — перед Гарриманом. Изольда схватила свой, как человек, умирающий от жажды, и осушила едва ли не половину бассейна, прежде чем осторожно поставить стакан на место. Брайс сделал вид, что тоже пригубил. Он не мог понять, что нашел в ней Озмиан. Она была, конечно, изумительно красива, стройная, спортивная, аппетитная. Ее тело свернулось на шезлонге, как кошачье, но в мире хватало красивых женщин, из которых Озмиан мог бы выбрать. Почему ее? Разумеется, могли быть какие-то причины, проявляющиеся только в спальне. Пока Изольда говорила, Брайс мысленно перебирал различные возможности в этой области. «Мною воспользовались», — сказала она. «Я понятия не имела, во что вляпалась. Он взял миленькую иностраночку и раздавил ее вот так». Она взяла вычурную подушечку и сжала ее самым безжалостным образом. «Вот так!» «На что был похож ваш брак?» «Вы наверняка читали об этом в газетах». Он и в самом деле читал и даже сам кое-что писал, о чем ей было прекрасно известно. Пост приняла ее сторону. Все ненавидели Антона Озмиана. Этот человек старался изо всех сил, чтобы его ненавидели. «Всегда лучше узнавать что-то из первоисточника». «У него был бешеный нрав. Боже ж ты мой, ну и нрав! Неделя прошла после нашей свадьбы, всего неделя, как он разгромил нашу гостиную, расколотил мою коллекцию мишек Сваровски, всех до одного, хруп-хруп-хруп. Это разбило мое сердце. Он был ужасно жестоким». Брайс помнил эту историю. Все произошло, когда Озмиан узнал о том, что его жена спала с тренером по кроссфиту, а также со своим старым дружком с Украины, и даже ходили разговоры, что она успела потрахаться с ними обоими в утро перед свадьбой. Пока что ничего нового. Она пыталась обвинить Озмиана в том, что он ее избил, но доказать избиение в суде не смогла. В конечном счете она подала на развод и отсудила у него 90 миллионов, что было непростой задачей, даже если бы он был триллионером. Брайс подался вперед и добавил сострадание в голос. «Как ужасно это было для вас!» «Я должна была догадаться с самого начала, ведь моя малютка Пуфи укусила его, как только увидела. А потом...» «А я вот думаю...» — мягко продолжил Брайс, направляя разговор в нужное ему русло. «Не могли бы вы рассказать мне о его отношениях с дочерью, Грейс?» «Как вы знаете, она его дочь от первого брака. Не я ее родила, тут можете не сомневаться. Грейс, ну и имечка!» Изольда ядовито рассмеялась. «У нее с Озмианом были тесные отношения. Одного поля ягода». «Насколько тесные?» «Он избаловал ее до невозможности. Во время учебы в колледже она только и делала, что убивала время на вечеринках, а диплом получила лишь благодаря тому, что папочка подарил колледжу новую библиотеку. Потом она отправилась в большое двухгодичное путешествие по Европе, путешествовала из спальни одного европейского бездельника в спальню другого. Год околачивалась на Ибице, затем вернулась в Америку, прожигала папочкины деньги, поддерживала экономику Колумбии, потребляя, наверное, половину ее национального ВВП». Это было что-то новенькое. Во время развода пресса более или менее воздерживалась от интервью с дочерью. Даже Пост не хотела втягивать ребенка в такой развод. Но теперь Грейс была мертва, и Гарриман чувствовал, что его репортерский радар улавливает сигналы большой удачи. «Вы хотите сказать, у нее были проблемы с наркотиками?» «Проблемы? Да она была наркоманкой». «Просто пользовалась иногда или сидела на них?» «Дважды проходила реабилитацию в этом местечке для знаменитостей, в ранчо Санта-Фе. Как там оно называется? Нехоженая дорога». Она издала еще один издевательский смешок. Мартини в ее стакане не осталось, и дворецкий принес еще порцию, хотя она и не просила, а пустой стакан забрал. «О каком наркотике вы говорите? О кокаине?» «Да, обо всех сразу. И Озмен позволял ей. Потакатель худшего сорта, ужасный отец!» И тут Гарриман подошел к главному пункту дела. «Не знаете ли вы, случайно, мисс Озмен, чего-нибудь такого из прошлого Грейс, что могло бы привести к ее убийству?» «Подобные девицы всегда плохо кончают. Я работала как каторжная на Украине. Я переехала в Нью-Йорк. Никогда никаких наркотиков, никакого алкоголя. Ела здоровые салаты без приправ. Работала по 2 часа в день. Спала по 10 часов по ночам». «Она не могла совершить что-нибудь противозаконное, связанное с торговлей наркотиками или с организованной преступностью, из-за чего кто-то захотел ее убить?» «Что касается торговли наркотиками, я ничего не знаю. Но в ее прошлом было кое-что ужасное». Она помедлила. «Наверное, мне не следует об этом говорить. Озмен заставил меня подписать договор о конфиденциальности, включив его в условия по разделу имущества». Ее голос смолк. Гарриман почувствовал себя золотоискателем, чья кирка задела краешек золотой жилы. Теперь ему оставалось только покопаться вокруг и смахнуть пустую породу. Но он решил действовать осторожно. Из собственного опыта он знал, что в подобных случаях молчание дает лучший результат, чем наводящие вопросы. Люди чувствуют побуждение говорить в эту тишину. Он сделал вид, что просматривает свои записи, ожидая, когда 2 порции мартини сделают свое дело. «А впрочем, я могу вам сказать, теперь могу. Теперь, когда ее нет, тот договор утратил силу. Вы так не считаете?» И снова он ответил молчанием. Брайс был достаточно умен, чтобы не отвечать на такие вопросы. «Уже к концу нашего брака...» Изольда сделала глубокий вдох. «Грейс, пьяная и обкурившаяся, сбила 8-летнего мальчика. Мальчик впал в кому. 2 недели спустя он умер. Просто кошмар. Его родителям пришлось отключать его от системы жизнеобеспечения». «О, нет!» — с искренним ужасом произнес Гарриман. «О, да!» «И что случилось потом?» «Папочка ее отмазал». «Каким образом?» «Ловкий адвокат. Деньги». «А где это случилось?» «В Беверли-Хиллз. Где же еще? Пришлось стереть все записи». Она замолчала, допила свою 2-ю порцию и с видом победительницы стукнула стаканом о столешницу. «Но для нее все это уже не важно. Похоже, фортуна все-таки отвернулась от Грейс Озмен.